Экипаж и офицерский состав Сизифия, собранный из тех немногих, кому удалось пробить себе путь из огневого мешка Ургальской низины, представлял собой крайне разнородную команду. Ударный крейсер принадлежал железным рукам, но подобные разделения ничего не значили, когда окровавленные воины, выжившие в бойне, бежали сквозь предательский огненный шторм в поисках спасения. Основу команды составляли железные руки и их смертоносные сервы. Поскольку большинство легионеров пытались пробраться к собственным кораблям, то среди них также были воины Саламандр и один Ворон. После резни был побег из системы Иствана. Безумная череда опасных маневров под вражеским огнем и незаметные прорывы через предательскую блокаду. А за ними последовал финальный рывок к точке гравипаузы, минимальному безопасному расстоянию между звездой и кораблем, с которого можно было рассчитывать на безопасный варп-прыжок. Сизифий избежал ловушки, но за это пришлось дорого заплатить. В последовавшие за этим месяцы Сизифий, используя тактику наскок-отход, атаковал силы предателей в северных регионах галактики, причиняя ущерб, как одинокий хищник, подстерегающий в темном океане. Их жертвами были предатели, стремящиеся найти обходные пути через Сегментус Обскурус, разведывательный транспорт, корабли картографов, медлительные баржи снабжения, нагруженные смертными солдатами, боеприпасами и оружием. Их главными целями было саботировать и досаждать, пока они не установили контакт с другими выжившими. Они уловили серию зашифрованных астропатических сигналов, передававшихся на циклически сменяющих друг друга частотах, чьи значения совпадали с числовыми последовательностями, характеризующими кольцевую структуру одного вулканического камня, что встречался только на Медузе. Фратер Томатика расшифровал сообщение. Они связались с разрозненными группами лоялистов, избежавших резни, и был принят план действий, если его можно было так назвать. Десятый легион был слишком рассредоточен, чтобы исполнять свою традиционную функцию на полях сражений. Поэтому выжившие командиры решили бороться по-своему, как шипы на боках Левиафана, что не дают мечу добраться до внутренности. Одним из легионеров, отставших от своих и подобранных Сизифием, был Никона Шараукин, другим – Атиш Тарса. Они не были железнорукими, однако на полях этой теневой войны подобные различия едва ли имели значение. Оба доказали свою полезность, поддерживая Сизифий в рабочем состоянии и постоянно напоминая предателям, что верных воинов Императора еще рано сбрасывать со счетов. Возле лун Змееносца они устроили засаду на группу баж, забивавших свои бездонные трюмы оружием, награбленным с полярных заводов планеты. 10 кораблей они вывели из строя или сбросили в гравитационные объятия планеты, а еще 2 были вынуждены бежать, борясь с охватившим корпуса огнем и теряя груз. Когда дивизион эскортных кораблей, принадлежавших Гвардии Смерти, прервал погоню за имперским судном, чтобы заправиться, Сизифий обрушился на них, как хищная птица на добычу. Благодаря Шараукину, великолепно разбиравшемуся в тактике засад, они напали на вражеские корабли, когда те были наиболее уязвимы, и уничтожили все 3. Они так и не узнали, понял ли экипаж имперского судна, кто их таинственные благодетели. На Каварсарте Велланд и Шараукин захватили одного из нелингвального воинства Шифра, так называемых криптосов, чудовищных гибридных созданий темных механикум, из-за которых криптографическую защиту вражеских сетей раньше было невозможно сломать. С криптосом команды лоялистов могли расшифровать закодированные сообщения предателей. А получив из них необходимую информацию, капитан Ульрах Брантан приказал Сизифию обходными путями последовать на Гидру Кардатус навстречу 2 примархов-предателей. Как сказал однажды Желиман, рассуждая о 13-м легионе, если дерешься с ультрадесантником, молись, чтобы он умер. Если он останется жив, не жить тебе. Тоже можно было сказать о железных руках, особенно теперь, когда они понесли невообразимую потерю. Может, ересиарх Хорус и думал, что после смерти Ферруса Мануса 10-й легион распадется. Это лишь в очередной раз доказывало, как сильно он их недооценивал. Позволить горю, чтобы оно не вызвало, затронуть воинственные сердца железных рук, значило поддаться слабости. Невыносимая, немыслимая боль лишь укрепила их решимость и сделала их еще опаснее. Они превратили горе в ненависть. Ульрах Брантан был почитаемым капитаном железных рук. Но Велланд всегда с грустью шел в зал капитана. Сегодня он пришел к запертому помещению вместе с Никоной Шараукиным. Два воина Марлока пристально смотрели на них. Сеп Тоик и Игнаций Нумен стояли в конце широкого коридора. Оба они видели худшее, что только могла показать им галактика, и отвечали лишь презрением. Два выживших после Иствана 5, одни из первых высадившихся железноруких, маршировавшие рядом с лучшими и смелейшими воинами 10-го легиона. Как и все, кто спасся из резни, они вырезали на доспехах имена павших, но было на их наплечниках имя, выжженное кислотой, которое делало их особенными даже в братстве выдающихся воинов. Они видели, как погиб Ферус Манус. Свет был приглушен, поскольку Кадм Кира, де-факто командующий кораблем в продолжительные и становившиеся все продолжительнее периоды, пока Ульрах Брантан спал, пристально следил за потреблением энергии. Черные доспехи обоих марлоков испещряли надписи. Имена были вырезаны поверх царапин, порезов и подпалин, полученных на Иствани 5. Как и прочие ветераны, они отказывались перекрашивать или чинить броню, пока предатель, убивший их примарха, не будет мертв. Лицо Тоика пересекало несколько изогнутых шрамов, которые оставил ему смеющийся мечник из детей Императора, а на лице Нумена ненатурально блестела синтетическая кожа. От взорвавшейся рядом с ним плазмы боевой шлем приварило к черепу. Сожженные при вспышке глаза были заменены простой наводящей оптикой, но слух пропал почти полностью. Велун кивнул Марлоком. «Железный отец», — сказал Степ Тоик, — «мы рады вновь видеть вас на борту». «А я рад вновь оказаться на борту», — отозвался Велун. Шараукин просто кивнул. «Вы видели его?» — громко спросил Игнаций Нумен, четко проговаривая каждое слово. Велунду не было нужды спрашивать, кого Нумен имел в виду. «Видели», — сказал Велун, поворачиваясь к Шараукину. «Как он выглядел?» Хотел бы Велун сказать им, что видел монстра, воплощение абсолютного зла, но это было бы неправдой, а любой железнорукий предпочитал правду приятной лжи. «Все так же, братья», — сказал Велун, жестами передавая ответ почти глухому Нумену. «Он фениксиец». Заметив, что они разочарованы, он добавил. «Но теперь он уже не так красив. Наш брат Ворон выстрелил ему в голову». «Вы убили его?» — прокричал Нумен. «Он упал», — ответил Шараукин. «Большего я сказать не могу». Сеп Тоик наконец взглянул на Шараукина. «Мы с тобой не друзья, Ворон, и никогда не будем, но спасибо тебе за выстрел». «Не обращая на Септа внимания», — громко сказал Игнаций Нумен, схватил Шараукина за руку и больно затряс ее. «Любой, кто прольет кровь этого ублюдка, будет мне братом». Шараукин благодарно кивнул, но ничего не ответил. «Вам нужно будет поговорить с капитаном?» — спросил Тоик. «Да». «Фратер и капитан Кира там вместе с Тарсой». «Апотекарием Тарсой», — сказал Велун. «У него есть звание, и ты должен его использовать, какому бы легиону он ни принадлежал. Понятно?» Марлоки были ветеранами легиона, но даже они были обязаны подчиняться Железному Отцу. Оба воина кивнули и сжали левые руки в металлические кулаки. «Входи, Железный Отец», — сказал Тоик, положив ладонь на замочную панель и совершив кончиками пальцев сложную серию микродвижений. Шестереночные механизмы, запирающие дверь, с шипением раздвинулись, и Велунда и Шараукина охватила волна холодного, наэлектризованного воздуха. Миновав дверь, они оказались в крионическом убежище капитана Ульраха Брантана, в стерильном помещении, заполненном белым и серебряным. Это была лаборатория, склеп, храм смерти и борьбы против хода времени одновременно. Помещение представляло собой герметическую холодильную камеру. Вдоль стен было установлено различное оборудование, а на полу лежали теплоизолированные кабели, источники питания и покрытые инеем лампы, бросавшие свет в антидегенеративном диапазоне. Внутри находилось четверо людей. Один, сложивший руки на широкой груди, стоял отдельно от прочих. Двое работали над внутренностями машины, принципы работы которой даже Велун понимал с трудом. А четвертый, тот, кто стоял, был Кадмом Киром, капитаном и бывшим советником капитана Брантана. Его безволосая голова была коричневая от загара, один глаз заменяла холодная зеленая угметика. Второй, столь же холодный, был карего цвета, и с лица наполовину металлического, наполовину органического, нисходило раздраженное выражение. Златокрылый орел, адепты механикум, изучали его, но разобраться в устройстве были не способны. Устроился у него на плече и чистил блестящие перья острым клювом. Механическое создание жило с Брантаном со времен опасной экспедиции в Землю Теней, которую тот предпринял в молодости. но с недавнего времени пристала к Тире и теперь преданно охраняла нового хозяина. Брантан дал созданию имя Гаруда, а экипаж Сизифия называл его просто птицей. Оно не раз сопровождало железных рук в битвах, усевшись на навершие какого-нибудь боевого знамени, и пережило истванскую резню, не получив и царапины. Одни говорили, что современное оружие было бесполезно против подобной древней техники, другие, что ему просто везло. Самые отчаявшиеся даже утверждали шепотом, будто это знак того, что император оберегает легион в эти смутные времена. Фратер Томатика стоял на коленях, четырьмя серворуками чиня забившуюся холодильную установку. С десяток зондов одновременно работали над несколькими деталями устройства. Его красный плащ был убран на бок, а самая массивная из механических серворук поворачивала вокруг оси тяжелый топливный цилиндр, будто ища пробоину или какой-нибудь иной дефект, из-за которого деталь не работала с максимальной эффективностью. Томатика на секунду поднял взгляд от механизма и коротко кивнул Велунду. Так железные отцы выражали друг другу почтение. Позади фратера стоял воин в тускло-зеленых доспехах саламандр. Бледный символ на его наплечнике покрывал иней. Черная кожа и красные угольки глаз, атиша Тарсы, резко выделялись в монохромном зале. Даже казались чужими. Но Велон поймал себя на мысли, что апотекарий Саламандр был здесь одним из немногих, кто выглядел человечно. Уже было решено, что после смерти Тарсы его имя будет высечено на железной пластине, которую сбросят в вулканический кратер горы Карааши. Там оно станет частью медузы и расплавленного металла, что течет под ее дрейфующими землями. Воин из другого легиона не мог быть удостоен большей чести, и Тарса принял награду со спокойной торжественностью. Награда была заслужена, ведь апотекарий Саламандр обеспечивал уход четвертому обитателю комнаты. И за это все железнорукие на борту безмерно уважали его. В серебристом контейнере под куполом из заиндевевшего, холодного как лед стекла, лежал Ульрах Брантан, капитан 65-й роты, железнокровный сын клана Неранкар. Неподвижное тело укрывали застывшие потоки морозного пара. Но даже сквозь белый туман и покрытое ледяными узорами стекло Велунду были видны смертельные раны Брантана. Обе ноги были изувечены. От одной остались только волокнистые груды разорванных мышц и расплавленные кости. Другая заканчивалась прямо над коленом. Одна рука держалась лишь на пластинке раздробленной кости и нескольких лоскутах кожи. Рука почти полностью потеряла структуру, и оставался только один палец. Остальных он лишился во время побега с Иствана. Четыре воронки от болтерных снарядов, образовавшие ломаную линию от бедра до грудины, превратили торс Брантана в месиво. При хоть сколько-нибудь нормальных обстоятельствах капитана с почестями поместили бы в саркофаг дредноута. Но при их жестоко ограниченных ресурсах это оказалось невозможно. Бранд Бамбас требовал, чтобы железные отцы вынули его из саркофага, готовые отдать жизнь, но дать капитану возможность вернуться в качестве их единственного функционирующего дредноута. Брантан с достоинством отказался, зная, что ему никогда не стать столь же грозным, как Карааши Бамбас, железный шторм Медузы. Торс капитана обхватывало блестящее устройство из переплетенного серебра и бронзы, напоминающее механического паразита-паука. Его центральная часть находилась на груди, а членистые отростки обвивали тело. Моноволоконные нити, отделившиеся от многочисленных конечностей, уходили под кожу по всей поверхности туловища. И хотя это выглядело болезненно, именно железное сердце, как знал Велун, не давало Брантану умереть. Оно из стазис-поля, генерируемое в контейнере. Когда Велунд и Шараукин вошли, Кира повернулся к ним. Его мрачное лицо удивительным образом выглядело мрачнее обычного. Кибер-орел направил на вошедших зажужжавшую оптику и бинарным клёкотом передал ему их биометрические данные. «Я надеюсь, оно того стоит, Сабик», — сказал капитан. «Ты знаешь, что стоит», — ответил Велунд. Кира и прочие старшие офицеры уже слышали запись, которую Велланд и Шараукин сделали на Гидре Кардатус. «Создается впечатление, что они просто гоняются за мифом», — заметил Кира. «И мне не нравится, что мы планируем операцию, основываясь на словах предателя». «Ну и пусть не нравится», — сказал Велланд, уставший от язвительных замечаний Кира. «Достаточно того, что они в это верят. А если в словах фениксийца есть хоть доля истины? Ты готов рискнуть и отбросить вероятность, что ошибаешься? Если это оружие существует, мы не можем допустить, чтобы Хорус его получил». «У него не так много времени, знаешь же», — вздохнул Кира, словно Велун ничего и не говорил. «Сердце не дает ему умереть сразу, но само постепенно убивает. Мы немало рискуем, вот так пробуждая его, по многим причинам». «Я знаю, Кадм», — сказал Велун, — «но он должен это услышать». «Так вы видели Фулгрима и Пертураба?» — прогудел, наконец, закончивший работу Томатика, поднимаясь и поправляя плащ. «Жаль, что не убили их. Я тут работаю над одной штукой, которая могла бы вам в этом помочь. Термическим направленным дислокатором. Убийственная вещица. Основывается на энтропийной квантовой теории одновременного существования всех объектов Вселенной в любой заданный момент времени. Если смогу заставить ее нормально работать, можно будет, к примеру, поместить на место человеческого сердца элементы из центра звезды. Думаю, такое никому не понравится, даже примарху». «Шараукин выстрелил Фулгрима», — сказал Велун. «Да?» — одобрительно хмыкнул Томатика. «Но не убил его, я так понимаю». «Я не знаю», — сказал Шараукин. «Мы уходили в спешке». «Да, мы в курсе», — резко сказал Кира. «Сизифию пришлось сделать с десяток маневров, чтобы нас не обнаружил предательский флот. А ты и без меня знаешь, сколько топлива на это тратится». «Ты прав», — согласился Велун. «Я и без тебя знаю, так что давайте начнем». Кира не стал продолжать перебранку и кивнул Томатике и Атишу Тарсе. «Сколько еще?» Апотекарий Тарса сверился с планшетом и ответил. «Рекомендую убрать стазис поле не более чем на минуту. Силы капитана Брантана ограничены, даже несмотря на прикрепленное железное сердце. Оно должно вылечивать его, но вы говорите, что оно его убивает», — спросил Шараукин. «Я плохо понимаю, что оно делает», — признался Тарса. У него был сдержанный и четкий голос. «Судя по всему, оно пытается восстановить некоторые из его важнейших внутренних органов. Но после каждого шага обновительного процесса жизненные показатели падают. Если мы позволим времени идти своим чередом, капитан умрет прежде, чем оно успеет вернуть его в жизнеспособное состояние». «Никто из нас не понимает толком, как оно работает», — сказал Томатика. «Это древняя технология, один из немногих образцов, оставшихся в рабочем состоянии после старой ночи. Вроде Брантановского орла. Его нашел сам примарх во время одного из своих путешествий в землю теней». Томатика мрачно засмеялся. Он рассказывал, что сердце дал ему призрак из мертвого клана, когда он охотился за великим серебряным змеем. «Довольно», — сказал Кира. «Нам не нужен очередной урок истории, фратер». «Эх, молодежь», — сказал Томатика Шараукину, не обращая внимания на грубость Кира. «Она забывает, что история — это великая константа нашего вида. Столь многое изменяется, но столь многое, увы, остается неизменно». «Фратер», — позвал Тарса, — «мы готовы». «Братья, Шараукин и Велунд, вы готовы?» Велунд кивнул и снял с пояса воксвора. Он подключил длинные медные провода, отходящие от запоминающей катушки внутри, в гнездо на боку контейнера, в котором лежал капитан Брантан. «Я сжал вокс-запись в один сигнал», — сказал он. «Все, что мы слышали, капитан Брантан получит меньше, чем за секунду. Скажите, когда активность коры мозга усилится, и он сможет воспринимать информацию». Тарса склонился к пульту управления криоанабиозом, а Томатика занялся стазисным полем. Они стояли друг напротив друга, словно служители на похоронах. «Поднимаем внутреннюю температуру», — сказал Тарса. «С 0,5 градусов до 1,5, период 10 секунд. Отключаем стазис поле. 5, 4, 3, 2, 1, пуст». Цифровой хронометр начал отсчитывать секунды, а призрачное сияние вокруг медик-контейнера, замерцав, исчезло. От контейнера пошла волна мороза, охлаждая воздух, который ранее удерживался снаружи крохотным пузырем, ограждавшим от мирового времени. Велон переводил взгляд с размытого лица Брантана на показания дисплеев и обратно. Амплитуда невысоких волн увеличивалась по мере того, как вместе с неуклонно поднимающейся температурой возрастала мозговая активность. Веки Брантана дернулись, из многочисленных ран засочилась кровь и медленно потекла на впитывающую подкладку. Железное сердце крепче сжалось вокруг его груди. Змей-подобные конечности обхватили тело так крепко, будто хотели разломать его. Новые моноволоконные нити выскользнули из блестящих лап и проткнули грубую кожу, устремившись к внутренним органам. Капитан запрокинул голову, из губ его сорвался полный муки вздох, словно боль, которую к нему не подпускали, набросилась на него с удвоенным рвением. Орел жалобно вскрикнул, увидев, что капитан вновь подает признаки жизни. «Вперед!» — сказал Тарса. и Велланд нажал на Воксворе кнопку передачи данных. Никаких признаков того, что что-то изменилось, не было, хотя дисплей на передней части устройства показывал, что данные успешно переданы. Теперь им оставалось только ждать. Секунды уходили, и на глазах Велланда счетчик достиг 30. Капитан дышал короткими, полными боли рывками, и кровь вновь текла все обильнее по мере того, как тело согревалось. С каждой новой реанимацией капитану требовалось все больше времени на то, чтобы выйти из анабиоза, и однажды он вовсе не проснется. «Не получается», — сказал Кадм Кира. «Прекращайте». «Подожди», — ответил Томатика. «Мозговая активность возрастает». «Температура на оптимальном уровне», — сказал Торса, снижая скорость передачи стимуляторов и коагуляторов Лоромана в кровь капитана. «Я сказал, прекращайте», — приказал Кира. «Он умрет прежде, чем придет в сознание». «У нас есть время», — ответил Томатика. «Нет у нас времени. Активируйте стазис-поле. Немедленно». «Нет». «Ульдрах», — отозвался Кадм Кира, и Велон заметил, что мрачное выражение его лица смягчилось, когда раздался голос друга. Даже несмотря на то, что голос синтезировался аугмиттерами контейнера, в нем ясно слышалась мощь и властность капитана железных рук. Гаруда замахал металлическими крыльями и сел на край контейнера, приветственно каркая. Брантан открыл глаза, Велланда переполнило сочувствие к раненому брату, когда он осознал, какие немыслимые усилия тот прилагал, чтобы сохранять самообладание в этой агонии. «Запись Велланда загружена. Нет выбора. Мы последуем за ними. Мы их остановим». Из ран Брантана обильно текла кровь. Какая же стойкость и сила духа требовалась, чтобы до сих пор не только оставаться живым, но и сохранять способность воспринимать и передавать информацию. «Мы даже не знаем, есть ли в их словах хоть доля истины», — сказал Кира. «Неважно, там что-то значимое. Предатели хотят это получить, но мы им помешаем. Это ваш приказ?» «Да, выполните его. Наши враги — железо на наковальне». «А мы — железо в руке», — закончил Кира. «Мы это сделаем». «Одна минута», — объявил Тарса. И вокруг контейнера заклубился холодный туман. «Активируем стазис поля», — сказал Томатика. «До встречи, бра...» Брантан не успел закончить фразу. Мерцающая вуаль стазис поля отгородила его от потока времени. Орел капитана издал печальный механический крик. И после этого наступила тишина, в которую погружаются горюющие у постели умирающего друга. И железные руки предались мыслям о смертности, скорбным и гневным. «Приказ дан», — сказал Велланд, — «не только чтобы сообщить что-то, но и чтобы развеять тишину». Кадм Кира кивнул, отчаянно пытаясь скрыть чувства и стискивая зубы. Он глубоко вздохнул, и Велланд вновь вспомнил, что Кира и Брантана связывали десятилетия дружбы. «Тяжело смотреть на страдающего друга, но еще тяжелее, если ты сам продлеваешь его страдания». «Проклятие!» — сказал Томатика, кладя руку в железные перчатки на ледяное стекло контейнера. Велланд подошел к Томатике и тоже коснулся контейнера металлической ладонью. «Мы все сделаем, капитан!» — сказал он. Кира кивнул и опустил железный кулак рядом с молчащим механическим орлом. «Спи спокойно, друг мой, мы возьмем на себя твое бремя». Отдав дань уважения, железнорукие отошли от своего смертельно раненого капитана. «У нас есть приказ», — сказал, наконец, Кадм Кира. «Мы должны быть впереди предателей, если хотим их остановить. Понятно?» «Это будет выполнено», — заверил его Велланд. «А когда мы доберемся до этого варп-шторма? Твой проводник поможет нам его миновать?» — спросил Томатика Велланда. «Я на это рассчитываю», — ответил Велланд. «Не нравится мне это», — заметил Кира. «Я целую жизнь сражался с их народом. Нельзя им доверять». «Он знает способ пробраться через шторм», — сказал Велланд. «По тайному проходу, известному как Нижние пути».